Вот эта кобылка в яблоках столь надежна, что на лучшую и надеяться нельзя. Она отвезет вас. Я проигнорировал его и оглядел полдесятка кляч, понуро стоящих у ограды. Хотя у меня не было ни средств, ни причины держать лошадь, я мог отличить хорошую от плохой. Ни одна из тех, что я там увидел, даже не приближалась к моим требованиям. Понимаете, бродячие артисты живут и умирают рядом с лошадьми, которые тянут их в фургоны, и родители не пренебрегали моим образованием в этой области. Уже к 8 годам я мог оценить лошадь и узнать хорошую. Горожане регулярно пытались сбыть нам полудохлую или загнанную клячу, зная, что к тому времени, как мы обнаружим ошибку, мы будем в километрах и днях пути от них. Уйма неприятностей ожидала человека, продавшего соседу больную хромоногую клячу, но что за беда обдурить одного из этих грязных вороватых руя? Я повернулся к лошаднику и нахмурился. Вы только что потеряли 2 драгоценные минуты моего времени. Полагаю, вы все еще не понимаете ситуацию. Я буду предельно ясен. Мне нужна быстрая лошадь, готовая к тяжелой поездке сегодня. За это я заплачу быстро, твердой монетой и без жалоб. Я вытащил свой снова потяжелевший кошелек и потряс его, давая хозяину послушать звон чистого сельдийского серебра внутри. Если вы продадите мне лошадь, которая потеряет подкову и захромает, или пугается теней, я упущу важную возможность, практически неповторимую. Если это произойдет, я не стану возвращаться и требовать назад деньги. Я приду пешком в Имры этой же ночью и подожгу ваш дом. И когда вы выбежите из передней двери в ночной рубашке и колпаке, я вас убью, зажарю и съем прямо здесь, на вашем газоне, под взглядами соседей. Я смерил его смертельно серьезным взглядом. Вот такое у меня к вам деловое предложение, Каэрва. Если вам оно не нравится, скажите, я пойду куда-нибудь в другое место. В противном случае прекращайте этот парад кляч и покажите мне настоящую лошадь. Маленький сельдеец посмотрел на меня больше ошарашенно, чем испуганно. Я видел, как он пытается на ходу разобраться в ситуации. Он наверняка решил, что я либо сумасшедший и брежу, либо я сын какого-нибудь важного вельможи, либо и то, и другое. «Очень хорошо», — сказал он, убирая из голоса льстивость и подобострастие. «Когда вы сказали «тяжелая поездка», насколько тяжелую вы имели в виду?» «Очень тяжелую», — ответил я. «Мне надо проехать за сегодня 100 километров по грунтовым дорогам. Седло и сбруя вам тоже понадобится?» Я кивнул. «Никакой роскоши, ничего нового». Он глубоко вздохнул. «Ладно, и как много вы готовы потратить?» Я покачал головой и изобразил суровую улыбку. «Покажите мне лошадь и назовите цену. Вольдер прекрасно подойдет. Пусть даже он будет немного диковатым, если это просто от избытка энергии. Хорошая вольдерская помесь может подойти. Или кхершаенская, дальнобежная». Каэрва кивнул и повел меня обратно к широким дверям конюшен. «У меня есть кхершаенец, только чистокровный». Он указал на одно из стойл. «Выведи нашего черного красавца. Быстро, быстро!» Мальчик бросился исполнять. Лошадник повернулся ко мне. «Роскошное животное. Я его погонял, прежде чем купить, просто чтобы удостовериться. Скакал галопом больше километра и даже не вспотел. Аллюр самый гладкий, какой я вообще видел. И я не лгу вашей светлости на этот счет». Я кивнул. «Чистокровный кхершаенец великолепно подходил для моих нужд. Они обладают легендарной выносливостью, но и от цены никуда не уйдешь. Хорошо обученная дальнобежная лошадь стоила 10 талантов. «Сколько ты просишь за него?» «Я хочу 2 полные марки», — ответил он без тени смущения или подобострастия в голосе. «Тейлу милосердный, 20 талантов!»